Очень мило. Приятного аппетита, рыбы. Иногда я с ними немножко разговариваю, потому что люблю моих рыбок. Дело еще, наверное, и в том, что в этом 20-галлонном аквариуме, где обитают маленькие полосатые зебры, полупрозрачные стеклянные рыбки и переливающиеся всеми цветами радуги неоны, существует удивительно спокойный мир. Я наблюдаю за резвящимися, беззаботными и безвредными созданиями, и это доставляет мне удовольствие. Я отвлекаюсь и отдыхаю. Ведь так просто жить и радоваться жизни. Мне бы хотелось понаблюдать за ними подольше, но сегодня для этого не совсем подходящий день. Я сказал рыбкам «до встречи» и еще раз вышел в мир, где обитают люди. Этот мир людей сегодня наводил щемящую тоску. Глава 16. Кто-то играл на органе. Болезненные вибрирующие ноты вырывались из открытых дверей покойницкой Бейглина, корчились в лучах солнца, извивались на траве и липли к моим ушам, пока я припарковывал у обочины свой кадиллак. Приехал я заранее, до начала службы оставалось еще полчаса. Органная музыка сводила меня с ума. Я чувствовал отвращение к органной музыке и тем заунывным, грустным мелодиям, которые, как мне кажется, всегда воспроизводил этот музыкальный пыточный станок. Я предпочитал веселые песни, даже на похоронах. Но звуки органа продолжали терзать тишину, расползаясь в воздухе, как черви. Я поднялся по ступенькам и вошел внутрь. Было прохладно, в скупых лучах плясали пылинки. Я осмотрелся, но Джима не увидел, поэтому направился вглубь церкви, где должна была проводиться служба. Несколько человек угрюмо сидели на скамеечках в передней части комнаты. На возвышенности был установлен гроб, усыпанный цветами. Но Джим и здесь отсутствовал. Что-то, друзья мои, не то. Тревожная мыслишка вползла в мою голову, извиваясь там, как звуки органа. Я вспомнил веселый перезвон дверного звонка «динь-динь-дон». Сразу перед тем, как Джим собирался повесить трубку. Значит, кто-то был у его порога? Возможно, поступило какое-нибудь известие? Всякое бывает. Нечего беспокоиться. Но холодная тревога шевелилась и крепла. Я разыскал телефон возле входной двери и набрал номер. Телефон Джима звонил, снова звонил, но никто не отвечал. Люди входили в церковь, шли медленно, скорбно, молча. Служба скоро начнется. Может, Джим уже в дороге рулить сюда? Может быть. Но я не собирался больше ждать и маяться. Я вышел на улицу и бегом устремился к машине, газанул и помчался на бешеной скорости вверх по Сансет, едва успевая проскакивать на желтый свет. Остановившись у дома Джима, я буквально выпрыгнул из машины, оставив дверцу открытой, и, преодолевая в раз по три ступеньки, взлетел наверх и перемахнул через перила. Передняя дверь не была плотно закрыта. Между дверью и рамой оставалась щель в четверть дюйма. Я постоял, собираясь с духом, медленно поднял руку и толкнул дверь. Она приотворилась еще на несколько дюймов и застыла, как бы в нерешительности. Да, я уже знал. Я его еще не видел, но уже знал. Я осторожно толкнул дверь, отворив ее ровно настолько, чтобы можно было проскользнуть внутрь, и плотно закрыл. Джим лежал на спине, его длинное тело распростерлось на трех ступеньках головой вниз, ноги возле двери, глаза закрыты. На белой рубашке расплылось красное пятно, и тонкая влажная красная струйка стекала с уголка рта мимо глаза и терялась в черных волосах. Я опустился перед ним на колени, приложил ухо к груди, где сердце. Жив! Кажется, жив! Джим! — позвал я и погладил его по щеке. Джим! Кожа теплая. Что-то шевельнулось у меня под ладонью, его губы вздрогнули и веки затрепетали. Джим! Мой голос гулко прогремел в пустой комнате. Он открыл глаза и посмотрел на меня. Моргнул, снова посмотрел на меня и уже не моргал. «Держись, приятель, у нас все получится!» Я вскочил на ноги, бросился к телефону и связался с оператором. «Непредвиденные обстоятельства!» Я старался сдерживать голос и говорить четко. «Несчастный случай. Ранили человека. Пришлите скорую помощь и полицию». Я продиктовал адрес, подождал, пока оператор спокойно повторит его, и повесил трубку. Вернувшись к раненому, я опять склонился над Джимом. «Все будет в порядке, приятель. Полиция уже в пути. Все будет хорошо». Но в глубине души я ругался, проклиная все, на чем свет стоит, включая самого себя. Я не переставал повторять: «Извини, Джим, что меня не было рядом. Поздно дошло. Извини». Его губы шевельнулись, рот приоткрылся. «Не волнуйся», — успокаивал я. «Через минуту здесь будет скорая помощь». Он все время пытался что-то сказать, силился выдавить из себя слово другое. Бедняге удалось выдавить неясный хрип и еще одну тонкую кровавую струйку. В том месте, где пиджак соскользнул с рубашки, расплылось пятно, сюда вошла пуля, жизненно важный центр, но чуть ниже. Снова клокочущие хрипы изо рта. Я знал, что Джим не оставит своих попыток, пока не потеряет сознание или не умрет. Несомненно, он пытается сказать мне, кто в него стрелял, потому что это может послужить разгадкой ко всему. Приведет к ответу, если только не окажется, что опять действовал залетный наемный убийца, вроде того, которого я застрелил на аллее прошлой ночью. Потом я пытался помочь другу. «Одно слово, Джим, только одно слово, если ты знаешь. Просто назови имя». Я наклонился ближе. Его глаза немного расширились, и он с шумом втянул через ноздри воздух. Лицо побледнело, он весь напрягся, делая невероятные усилия, чтобы заговорить. И он сказал слабым, тонким, но довольно отчетливым голосом: «Это не мужчина». Глава 17. Его веки задрожали, и из последних сил Джим произнес: «Это...» Он задыхался. «Это Лор...» Он замер, его рот обмяк, веки опустились и закрыли глаза. Они не остались открытыми, равнодушно уставившимися в никуда. Я пощупал пульс. Он бился очень слабо, но все же его сердце еще работало. Я услышал вой сирены. Мой шок тоже затянулся. Я утратил способность соображать. Я думал над словами Джима. «Это... Лор». Мне показалось, он явно хотел сказать: «Это Лоример». Вот что сразило меня наповал. Перед моим внутренним взором возникло пухлое розово-щекое лицо, то беспорядочное, то вдохновенная речь. Мое предположение казалось нелепостью, но убийцы встречаются в разных обличьях. И порой мысль о том, что некоторые из них — убийцы, кажется куда более невероятной, нежели о Горации Лоримере — убийцы.